Когда он сделал тебе предложение? В день благодарения. Джесс все время укоризненно смотрела на мать. А Валерия настолько нервничала, что ей, казалось, тошнило всякий раз, когда Мел бросала на нее взгляд. И даже она не очень радовалась переезду. Им предстояло менять школу в середине года, покидать свой дом своих друзей. А когда Мел выставила дом на продажу, то думала, это убьет ее. Его продали в первые же выходные, и, узнав об этом, она села на ступеньки и заплакала. Все происходило слишком быстро. Казалось, только Ракель трезво оценивает происходящее, укладывая бесконечные коробки для переезда в Калифорнию. «Я говорила вам, миссис Мел, я говорила вам прошлым летом, что через 6 месяцев...» «О, ради бога, Ракель, молчи!» Но посреди сборов Мел вдруг пришло в голову, что не знает, как быть с Ракелью. В доме Питера для нее не будет места. А эта женщина прожила с ней многие годы. Как-то в полночь по калифорнийскому времени, в 3 часа ночи по нью-йоркскому, она в панике позвонила Питеру. «Что мне делать с Ракелью? Она больна?» Он уже почти заснул, когда она позвонила ему. Но Мел вовсе не хотелось спать. «Нет, я не знаю, брать ли ее с собой». «Ты не можешь этого сделать, Мел. А почему?» Она закусила удила. «Для нее нет места, и миссис Хан убила бы ее». «Лично я предпочла бы, если бы Ракель убила миссис Хан». «Миссис Хан искренне предана моим детям». Он впервые говорил с ней подобным тоном, и Мел это не понравилось. «Ракель предана моим. Ну и что?» «Будь благоразумна». Насколько она должна быть благоразумной? Она отказалась от своей работы, дети отказались от своих друзей и школы. От чего же еще он хочет, чтобы она отказалась? И от Ракели? «Если она не поедет, Питер, то ни я, ни дети тоже не приедем. О, ради бога!» Но затем он решил, что слишком поздно спорить. «Хорошо, мы снимем ей квартиру. Спасибо». Мел объявила эту новость Ракели на следующее утро. «Все еще досадую на Питера, но на этот раз ее удивила Ракель. В Калифорнию? Вы сошли с ума? Я живу здесь, в Нью-Йорке». Она улыбнулась, когда Мел поцеловала ее в щеку. «Но все равно спасибо за заботу. Мне будет не хватать вас. Теперь вас ждет хорошая жизнь. У вас, Мел, будет хороший муж». «У меня тоже есть поклонник. Возможно, рано или поздно я выйду за него замуж. И я не хочу ехать в Калифорнию. Мы тоже будем скучать без тебя». Им предстояла новая и непривычная жизнь. Даже мебель Мел сдавала на хранение. Для нее в доме Питера не было места. Шли дни, и Мел все больше убеждалась, что перемена в ее жизни дается с трудом. 15 декабря, на 2 недели раньше срока, обусловленного контрактом, она в последний раз свела 11-часовой выпуск новостей из Нью-Йорка. Мел знала, что спустя примерно 2 недели она выйдет в эфир из другой студии в Лос-Анджелесе. Но нью-йоркский период ее жизни закончился навсегда. Она заплакала, отложив микрофон, и вышла из студии, где за дверью ее ждал Грант. Он обнял ее, покачал головой, как удивленный отец, который все-таки гордился ею. Она, наконец, устроила свою жизнь, и он радовался этому. Питер Галлом был прекрасным человеком. Грант надеялся, что все у нее сложится удачно. Карьера, отношения с детьми, переезд. Ей предстояло многое. Но Мел справится с этим. «Удачи, Мел. Мы будем скучать по тебе». Они хотели устроить ей прощальную вечеринку, но она отказалась. Она бы не выдержала этого. Все нервы у нее были напряжены. Она пообещала как-нибудь навестить их и познакомить с Питером. Им ее история казалась похожей на сказку. Она поехала брать интервью и влюбилась в симпатичного доктора. Но сейчас для нее наступил болезненный момент расставания с ними, со своим домом, с Нью-Йорком. «До свидания, Грант. Береги себя». Она поцеловала его в щеку и вся в слезах направилась к лифту. Она покидала все, что было так хорошо знакомо ей. и своих старых друзей. А через 5 минут Мэл вышла из здания, к которому так долго стремилась и где достигла таких высот, и вот теперь уходила из него навсегда.